Доброе утро, моя родная. Доброе. Как дела у тебя? Да никаких дел у меня нет. А что так? Что такая грустная-то? Жарко. Жарко? Валюш, ну рассказывай, что тебе приносили-то наши люди? А? Что тебе наши люди приносили? Рассказывай. Что приносили? Да, в пакете. А, в пакетике. Ну? Воду приносили, две бутылки воды, два батона. И мармелад. А ты мармелад любишь? А? А ты мармелад любишь? Люблю. Любишь? А это когда было? Сегодня? Утром? Нет, вчера. Вчера вечером? Нет, вчера днем. А, днем приходили? Угу. А что ты... Чем занималась тогда? А? А чем тогда занималась? Да ничем. Ничем. Я знаю. Ну что, родственники вообще не звонят тебе? Почему звонят? А они же вроде домашний телефон отключили. А? Они же вроде домашний телефон отключили. Ну, отключили, это я им не могу позвонить. Они мне могут. Как это? У них же мобильные есть. А, они с мобильного теперь звонят тебе? Конечно. И так и не признаются в краже деньгах? Нет, не признаются. Сволочи, а? Да, 30 000 оттяпали. А ты, наверное, так с пенсии от пенсии откладывал, да? Ну, на смерть откладываешь все на гроб, а насущный. А сейчас-то как? Откладываешь? Да сейчас чего откладывать, только еще начинаю откладывать. По 1000, там, не знаю, по 500 рублей вот так. С пенсии. А? С 1000 по 1000 в месяц вот так вот откладывать, если... Не поняла. Я говорю, по 1000, если так откладывать в месяц. По новой, если вот говоришь. В общем, буду откладывать. Угу. А что такая вяленькая? Что случилось? А? Что такая вяленькая-то? А жарко, от жары. Да. А у тебя вентилятора нету? Нету. Нету? Нету. Вообще никак, да? Без этого. Нету вентилятора. На улицу выходишь? Ну а как уж я... Воздух-то полезен? Полезен воздух. Угу. А тут слышала еще... Кормлю же, кошек кормлю на улице. А корм не приносили? Мужчины? Корм нет, в этот раз не принесли. А, ну наверное просто тебе решили продукты скинуть. А? Наверное просто решили продукты тебе принести уже лично тебе, чтобы... Ну да, продукт принесли. Я перечислила, чего принесли. Угу. Вода вообще что любишь очень сильно, так скажи. Воды две большие бутылки. Полтора литровые. Полтора литровые? Угу. Один квас, другой вода, кока-кола. А, кока-кола, лимонад? Да, два батона по 10 рублей. Ну ты же говорила, что любишь кока-колу. Кока-колу я не очень люблю. Ну а как же? Нет, ты же говорила квас сама, люблю, что любишь. Квас люблю. А, квас любишь? Угу. А кока-колу не любишь? Он дорогой, такая бутылка 65 рублей стоит. А цены задирать сейчас на всю? А? Сейчас цены на все задирают. Не поняла. Говорю, цены задираются сейчас на все в магазинах. А, цены-то всегда растут. Угу. Одна стиральная машинка сколько денег стоит? Какая машинка? Ну я говорю, стиральная вообще сколько сейчас стоит? Вообще дорого же все. Не знаю, я ее 5 лет назад покупала. А ты говорил, что она у тебя поломалась? Нет, не поломалась. Ну ты говоришь, она у тебя запрыгала, а ты ее выкинула на помойку. Чего ты болтаешь? Ничего я не выкидывала. Да нет, ты говорил, что стирала, она у тебя задрыгалась. Ты побоялась, что она полетит у тебя. А, это 100 лет назад было. Ну вот я про нее тебе сейчас напомню. Про ту 100 лет назад, что вспоминать. Угу. Валюша, а вот что ты из продуктов любишь? А? А что ты из продуктов любишь? Да все подряд, не разбираюсь. А творог любишь? Да, творог полезен. Сок какой-нибудь такой, яблочный, не знаю, апельсиновый. Да все равно, лишь бы творожок был. А, ну творожок, он хорошо, в следующий раз творожок купим. А, спасибо, спасибо. Тебе продукты, родные-то продукты не таскают? А? Родные-то не приносят тебе ничего из продуктов? Нет, не носит. Вообще не появляется? Да не, редко бывает у меня, 100 лет один раз. О. А на празднике как? Да, у племянницы ноги больные, она еле ходит. Ну, а Руслан с матерью? Навещать. А? А Руслан же с матерью? Ну, мать работает сейчас. Некогда, день и ночь работает. Ясно. Кто-нибудь тебе звонит? Руслан учится. А? Руслан учится, мать работает. Ясно. А чем занимал... это как? Тебе кто-нибудь звонит сегодня? Звонил сегодня? Сегодня никто не звонил. Никто, только я позвоню тебе первый. Угу. Ясно. Слушай, а у тебя радио работает или сломано? Нет, работает. Работает? Это просто раньше. Я знаю, что у тебя играло вечно. А сейчас как... Я просто знаю, что у тебя раньше радио играло все время, вот как бы на проводе, когда разговаривали. И сейчас играет, радио работает. А, ну у тебя тихо просто играет. А? Тихо играет. Можно делать громче и тише, как вертеть штучки можно. Ясно. А ты слышала новости, ну, были опять ужасные? Какие новости? А, бабушка 54-летняя зарубила ребенка топором. Девочку маленькую зарубила. Внучку. Да. Отец уехал в командировку куда-то вроде, а мать в гости уехала. И девочка спать не хотела ложиться, 3-летняя, а бабушка ее топором зарубила, пьяная. Ой. Потом там нашли как-то голову этого ребенка. Ой. Вот такие чудеса творятся у нас. Ужас. Этой бабке теперь не жить на свече. Да, ты что, творится, смотри. С ней расправиться с этой сукой. Взять ребенка убить, это преступление. Ее если в тюрьму посадить, там в тюрьме ей покажут, блядь, за ребенка. Я тебе в прошлый раз говорил, что мужчина с 9-го этажа или какого там выкинул ребенка тоже, помнишь, я тебе рассказывал? Был случай, да. Что он потом бабушку зарезал и девочка погибла. Ой, чего взяли детей уничтожать? Невинные душки, господи. Детей рожают и убивают. Одурели, что ли? Детей стали трогать. Это невинные души трогают. А сейчас заметь, вот какая все упирается в детях. Рожать детей, а потом куда их девают? Да. Да, аборты бы лучше делали, раз детей не хотят. Это как цыгане, рожать детей, а куда их? Ой, господи. Да, аборты бы делали, раз рожать не хотят. Детей не хотят, аборты хоть бы делали. Так никто не предохраняется. Да сейчас аборт пошел, да и сделал. Не хотят, значит. Там обезболивающие сейчас придумали. А это что за такие препараты? Ой, несчастные дети, чего они от нас терпят? Ну, много чего терпят. Дурдом, говорится, в такой стране. То с балкона бросают, то убивают. То с балкона, то убивают топором, причем это как так? Ой. Вот такие ненормальные сумасшедшие люди в стране. Прям хуже фашистов. Хуже фашистов, да. Фашисты иногда детей обходили. А тут свои же люди убивают. Да. Вот такие чудесные вещи. Фашисты в основном за партизанами охотились. Вот. А так, кто тихо, они старались не трогать. А это хуже фашистов. Сама знаешь, в какой стране живем. Везде бандитизм, убийцы и все остальное. Проституция. Бандитизм развит. Проституция и все остальное. И проституция, и бандитизм, в общем, со страной не борется. Позор стране какой-то. Вот такие вещи. Не страна, а черти что. Вот куда президент-то смотрит? Да вот, смотрит, блядь. Жену-то родную и то бросил. Кабаеву? Да нет. Законную свою, Людмилу. А. Говорят, она в психушку попала. Кто, жена его? Да, после развода. А с чего это, друг? Ни с того ни с сего взял и развелся. А что это? Ну, чтобы на Кабаевой жениться. А? Из-за Кабаевой развелся. А он сейчас с ней снова живет? Он же сейчас снова с Кабаевой? Ну, она от него родила. Сына и дочь, двойняшку. А свою жену в психушку отправил, да? А своя жена, получается, в психушке у него? В психушку попала, да. А из-за чего это у нее? Ну, после развода попала в психушку. Ну, как так понять? Из-за развода в психушку попасть? Шутка 30 лет прожить и потом развестись. То есть она ёбнулась, что ли, окончательно? Не простой мужик, а президент бросил. И чё, она свихнулась, что ли? А? И чё, она свихнулась? Ну, расстройство нервное. Вот любой такие... расстроится, 30 лет прожить и разводиться. Двое детей, у них две дочери. Наверное, внуки там. И как она сейчас лечится еще? А? Она сейчас лечится? Лечится, там лечат. В психушке всех лечат. А лечение же добровольное. Она сама туда легла, что ли? Наверное, это добровольное лечение. Наверное, сама легла. Раз указ может, какой-то. родные подсказали. Вот такие чудеса. Да, да, Путин, да, это я читала в газете, пишут, говорят, первый случай в жизни, чтобы действующий президент разводился с законной женой. Первый случай. Первый случай, а все остальные было нормально, да? А? А с остальными таких не было подобных, да, случаев? Подобных случаев не было, это пишут, в истории первый случай, чтобы действующий президент разводился с законной женой. Вот такие дурдомы. Это аморально. Угу. А сейчас в стране много что странно происходит. А? Сейчас в стране много происходит странного. Да, да, черти что творится. Вот тоже недавно. Ну, президент-то с него пример должны брать, а он что показывает? Разводы. Это как Алла Борисовна проституцией занимается. Мужиков меняет, это примером считает. Да. Еще детей суррогатных. Вот такие вот. На молодой, на Кабаевой он если женится, ну сколько его как мужику хватит. Она молодая, ей будет нужно, а он уже будет старый, ебеная мать. Угу. Ну, а тебя же тоже мужчина бросил, или как он, к директрисе ушел? А? А тебя мужчина бросал, тоже же к директрисе ушел? Да, другую нашел. 16 лет мы прожили, а он другую нашел. Он сейчас же мертвый, да? Не он нашел, ему сестра нашла. А ты говорила, что его заставляли жениться как-то там, под афёрскими делами. Ну, диванами. Вот его женили на директрисе школы. Сестра его женила на своей начальнице. Она ей за это квартиру дала. А, она ему квартиру дала? Так он сейчас мертвый. Директриса ему дала квартиру, а она ему брата мужья. А, вот как. Понятно. На прогулку-то не выходила сегодня? Сегодня на улицу не выходила. А для как тебе сегодня погодка? Погода жаркая. Жарко? 29, говорят, 29. Хоть бы дождик полился, а то что-то. А? Говорю, хоть бы дождик полился. Ой, дождя нет, бедные растения сохнут, ждут водички и нету. А сейчас на даче хоть только каждый день надо помочил дождичек, да. Господи. Деревья прям бедные плачут, воды просят. Ну, это лето жаркое. Жарко им, а воды нет. В прошлый хоть раз зима... Хоть бы спрыснул дождичек. А сейчас как-то оглянулся странно. Бы. Вот были такие... Слышал такие новости? Какие? Про Алтайский край. А? Про Алтайский край, говорю, новости. Там зимой в этом году, зимой, снега не было. Да. Выпал потом там к 1 января или какому-то, 31 декабря. Мало поздно. Было снега, мало. Вообще было сухо. Ой, ну ладно, то я устала. Хорошо, давай. Пока.